Глава 9. Дни мертвых. Эпиграф. «Неужто никто так и не избавит меня от этого докучливого священника?» Генрих II. Плантагенет. Сан-Диего, 1994. Сегодня день поминовения, день мертвых. Большой праздник в Мексике. Традиция восходит еще ко временам ацтеков, которые почитали богиню Миктикацехуатль, покровительницу мертвых, но испанские священники перенесли праздник с середины лета на осень, чтобы он совпал с кануном Дня всех святых и Днем всех душ, день поминовения всех усопших. «Да пусть, — думает Арт, — доминиканцы могут называть его как угодно, все равно день посвящен мертвым. Мексиканцы охотно говорят о смерти, у них для нее множество прозвищ — милашка, тощая, костлявая или просто старуха-смерть. Они не стараются отстраниться от нее. Они на коротке со смертью, и умершие остаются членами их семьи. В день мертвых живые ходят на кладбище навещать своих родственников. Приносят туда вкусную еду, делят ее с дорогими усопшими. Да ну к черту, — думает Арт. Мне бы хотелось пообедать с моей живой семьей. Жена и дети живут в том же городе. Мы ходим по одним и тем же улицам в одно время, и все-таки каким-то образом я с ними будто нахожусь на разных уровнях существования». Арт подписал бумаги о разводе вскоре после сообщения об убийстве Пилар Мендес и ее двоих детей. «Что это? Всего лишь подтверждение неизбежной реальности, — думает он. — Или я так себя наказываю? Ведь он понимает, что тоже несет долю ответственности за гибель детей. Это он запустил чудовищную цепь событий в движение в тот момент, когда нашептал Тио ложную информацию, будто Гуэро Мендес — несуществующий информатор Чупар. Так что, когда до него дошла информация, что Баррера отрезали голову Пилар, а ее детей сбросили с моста в Колумбии, Арт, наконец, взялся за ручку и подписал документы о разводе, уже несколько месяцев лежавшие у него на столе. Опеку над детьми он целиком передал Элси. «Я тебе очень благодарна, Арт, — сказала она. — Но почему сейчас?» «Это наказание, — подумал он. — Я тоже теряю двоих детей». Ну, он их не потерял, конечно. Он видит их каждый уикенд и месяц летом, водит на волейбольные матчи Кессин и на бейсбольные игры Майкла, прилежно посещает школьные мероприятия, спектакли, балетные представления и родительские собрания. Но все это ему кажется каким-то неестественным. Невозможно, чтобы маленькие радости и встречи случались по графику, в назначенное время, и Арт скучает по разным мелочам. Ему хочется, как прежде, готовить им завтраки, читать книжки, бороться на полу, но... И он тоскует по былому. Тоскует он и по Элси. Господи, как же он соскучился по ней! «Но ты же сам выбросил ее из своей жизни», — напоминает он себе. «И ради чего? Чтобы стать лордом границы?» Так его прозвали в наркоуправлении, ну, называют его так только за спиной, разумеется. Кроме Шега. Тот приносит кофе в кабинет и спрашивает: «Ну, лорд границы, как вы себя сегодня чувствуете?» Официально Арт — глава отряда юго-западной границы и руководит группой, координирующей действия всех департаментов, ведущих войну против наркотиков. Управление по борьбе с наркотиками, ФБР, пограничного патруля, таможни и иммиграционной службы — местной полиции и полиции штата, все они подотчетны Арту Келлеру. Его главный офис находится в Сан-Диего. Офис огромный, и штат под стать ему. Он занимает высокий пост, именно такой, какого он потребовал от Джона Хоббса. Арт также член комитета, состоящего только из него самого и Джона Хоббса. Комитет согласовывает действия наркоуправления и ЦРУ в обеих Америках, следя, чтобы те не наступали друг другу на ноги. Такова заявленная цель, а не официальная — контролировать, чтобы Арт не натворил чего, не перебежал дорогу компании. Такова была компенсация. Для ведения личной войны против Баррера Арт получил спецотряд юго-западной границы, а за это впрягся в общую упряжку. «День мертвых», — размышляет он, сидя в припаркованной машине на улице в Лохолле. «С тем же успехом я мог бы пойти положить конфеты на собственную могилу». Тут он видит Нору Хейден, выходящую из бутика. Она человек привычки и ни разу не изменила распорядка дня за все те месяцы, что он держит ее под наблюдением. Впервые она возникла в поле его зрения в донесениях информаторов, которых он сохранил в Тихуане. Они сообщили, что у Адана Баррера появилась подружка, содержанка. Он снял для нее квартиру в районе Рио и регулярно навещает ее. «Неосторожность, нехарактерная для Адана, связаться с американкой», — думает Арт, глядя, как женщина идет по тротуару с пакетами в обеих руках. «Совсем не похоже на Адана. У него ведь репутация, по крайней мере, была до недавнего времени верного семьянина». Но Арт может понять, когда смотрит на Нору, как силен был соблазн. Пожалуй, такой привлекательной женщины он еще не видел. «Внешне привлекательный», — думает он, напоминая себе, что эта шлюха трахается с Аданом Баррерой. «Профессионально». Арт приставил к ней хвост еще 3 месяца назад, когда она пересекала границу. Так у него появились имя и адрес, а очень скоро и еще кое-что. Хейли Сексон. Эту мадам наркоуправление заполучило уже несколько лет назад. Ее, как выяснилось, пасет и государственная налоговая служба. Полицейский департамент Сан-Диего знает, разумеется, про Белый дом, но никто не наезжает на него, потому что список клиентов Хейли Сексон сразу отбивает охоту с ней связываться. И теперь, оказывается, Сегундера Адана — одна из лучших девушек Хейли. «Дьявол», — думает Арт, — «называйся Хейли Сексон, Мэри Кей, у Норы Хейден уже гараж был бы забит розовыми кадиллаками». Арт дождался, пока Нора подойдет поближе, тогда он вылезает из машины и показывает ей свой жетон. «Мисс Хейден, нам нужно поговорить». «Я так не считаю. У нее ослепительно синие, потрясающие глаза, а голос интеллигентный, уверенный. Арту приходится напомнить себе, что она всего-навсего проститутка. Давайте сядем в мою машину». «Давайте не будем. И кто вы, собственно, такой?» Она двинулась была от него, но он придержал ее за локоть. «Меня зовут Арт Келлер. Я могу арестовать вашу подругу Хейли Сексон за содержание борделя. Хотите?» — интересуется Арт. «Может, мне вообще прикрыть Белый дом?» Нора уступает и идет к машине. Арт открывает пассажирскую дверцу, и она садится, а он, обойдя машину, устраивается на водительском месте. Нора демонстративно смотрит на часы. «Я хочу успеть на фильм в 1:15. «Давайте поговорим про вашего приятеля». «Какого приятеля?» «Или Баррера всего лишь ваш клиент?» — спрашивает Арт. «Или, как вы их там называете, петушок?» Нора и бровью не повела. «Он мой любовник. И платит вам за эту привилегию? А вот это не ваше дело». «А вы знаете, — интересуется Арт, — чем ваш любовник зарабатывает на жизнь?» «Он владелец ресторанов». «Да будет вам, Нора!» «Мистер Келлер», — вскидывается она, — «мне ли порицать человека, не всегда строго следующего законам?» «Допустим. А как насчет убийства? Вы и против этого не возражаете?» «Адан никого не убивал». «А вы поинтересуйтесь у него про Эрни и Дальго», — советует Арт. «А заодно насчет Пилар Мендес. По его приказу ей отрезали голову. И про ее детей спросите. Знаете, что ваш дружок сделал с ними? Он швырнул их с моста в реку». «Это наглая ложь. Ее распускает Гуэра Мендес, чтобы...» «Так сказал вам Адан». «Чего вы хотите, мистер Келлер?» «Деловая женщина», — думает Арт, — «сразу берет быка за рога. Ладно, пора наносить удар. Только не испогань все. Вашего сотрудничества». «Вы хотите, чтобы я доносила вам на...» «Давайте скажем по-другому. Никто лучше вас не смог бы...» Нора распахивает дверцу. «Я опоздаю на фильм». Арт останавливает ее. «Пойдете на следующий сеанс». «У вас нет права удерживать меня против моей воли. Я не совершала никакого преступления». «Позвольте мне объяснить вам кое-что. Мы знаем, что Баррера вкладывают деньги в бизнес Хейли Сексон. Уже одно это ставит ее в щекотливое положение. А если они к тому же используют ее бордель, чтобы устраивать там встречи, то я гарантирую ей от 20 лет заключения до пожизненного. И это будет ваша вина. Но у вас будет предостаточно времени просить у нее прощения, потому что вы будете отбывать срок в одной камере. Вы можете указать источник своих доходов, мисс Хейден? Откуда приходят деньги, которыми Адан расплачивается с вами? Или он отстирывает наркодоходы вместе с грязными простынями? Вы, мисс Хейден, по уши в дерьме, но еще можете спастись. Можете даже спасти свою подругу Хейли. Я протягиваю вам руку. Примите же ее. Нора смотрит на него с крайним отвращением. Ну и прекрасно, думает Арт, мне не нужно, чтобы я тебе нравился. Мне всего лишь требуется, чтобы ты делала то, что я хочу. Если бы вы могли сделать с Хейли то, что тут наговорили, — спокойно произносит Нора, — так давно бы сделали. А что до меня, так на здоровье. И Нора опять порывается выйти. — А как насчет парады? — спрашивает Арт. — Вы обслуживаете его тоже? Потому что они не однажды засекали ее поездки к священнику в Гвадалахару и даже в Сан-Кристобаль. Обернувшись, она пронизывает его взглядом. — Вы мерзавец. — Да, даже и не сомневайтесь. — Для протокола, — говорит она, — мы с Хуаном только друзья. — О, а он по-прежнему останется твоим другом, если узнает, что ты проститутка. — Он про это знает. — Но все равно любит меня, — думает Нора. — А знает, что ты продаешь себя этому куску дерьма, этому убийце Адану Барере, — интересуется Арт. — Останется ли он твоим другом по-прежнему, если узнает про это? — Может, мне позвонить да просветить его? Мы с ним давние знакомцы. Я знаю, — думает Нора. Он рассказывал мне про тебя. Не сказал только, какой ты мерзкий и жестокий. Делайте, что пожелаете, мистер Келлер. Мне все равно. Я могу идти? Пока что да. Нора выбирается из машины и снова шагает по улице. Юбка танцует вокруг ее красивых загорелых ног. А вид у нее, — отмечает Арт, — такой безмятежный, будто она просто пила чай с другом. — А ты, долбанный тупица, — думает он, — ты начисто запорол все дело. Но вот любопытно было бы узнать, Нора, расскажешь ли ты Адану про нашу милую беседу? Мексика, 1994. Весь день Адан провел на кладбищах. Ему нужно было навести 9 могил, воздвигнуть 9 маленьких алтарей, оставить в 9 местах вкусные кушанья. 9 членам семьи Баррера, убитым Гуэро Мендесом в одну единственную ночь какой-то месяц назад. Люди Мендеса, одетые в черную форму федералис, кого вытащили из дома, кого схватили прямо на улицах Мехико и в Гвадалахаре, отвезли в надежные места, пытали, а потом выбросили трупы на оживленных углах. Утром их нашли метельщики улиц. Двое дядьев, тетя, четверо двоюродных братьев и 2 двоюродных сестры. Одна из кузин была адвокатом, работала для Пасадор, но другие никак не были замешаны в наркоделах семьи. Единственное, в чем они провинились — родство с Мигелем Анхелем, Аданом и Раулем, и этого оказалось достаточно. Что ж, ведь этого хватило и для Пилар, Гуэрито и Клаудии, верно, думает Адан. Не Мендес начал убивать родственников, начали мы. И потому чего-то подобного ждали все в Мексике, кому было известно хоть что-то про наркоторговлю. Местная полиция толком и расследовать убийство не стала. А на что они рассчитывали? — носилось в воздухе. Ведь они убили его жену и детей. Да мало того, что убили, еще и послали Мендесу голову жены. Такое чересчур даже для Мексики. Даже для наркотрафикантес. Пасадор Баррера перешел всякие границы, и если Мендес отомстил, убив членов семьи Баррера, что ж такого следовало ожидать? Так что день у Адана выдался хлопотный. Начался рано утром с могил в Мехико, потом Адан полетел в Гвадалахару, выполнил свой долг там, затем короткий перелет сюда, в Пуэрто-Валларту, где его брат Рауль устраивал, очень для него типично, вечеринку. «Веселее, веселее», — советует Рауль Адану, когда тот приезжает в клуб. «Сегодня же». «Эль Диа де лос Муэртос» — «День мертвых». Ладно, пусть им нанесли несколько ударов, но и они тоже успели. Может, нам следовало отнести еду и на их могилы тоже, — замечает Адан. — Черт, да мы разоримся, — откликается Рауль, — если станем кормить всех бедолаг, которых отправили к дьяволу. Хрен им! Пусть их кормят семьи. Баррера против всего мира. Кокаин из Кали против кокаина из Медельина. Если б Адан не заключил сделку с братьями Урхуэла, то сегодня конфеты и цветы приносили бы Баррера. Но, договорившись о постоянном поступлении продукта из Кали, они получили людей и деньги для ведения войны. А бой за Лапласу был кровавый, но простой. Рауль поставил перед местными дилерами конкретный выбор. «Вы желаете стать дистрибьюторами Кока-Колы или Пепси? Выбирайте. И тем и другим торговать вы не можете. Кока или Пепси? Форд или Шевроле? Словом, или то, или другое». Алехандро Касарес, к примеру, выбрал Коку. Финансист из Сан-Диего, бизнесмен и наркодилер, объявил о своей верности Гуэре Мендесу. Его труп вскоре нашли в машине на обочине грязной, немощенной улочки в Сан-Исидро. А Билли Бреннан, еще один дилер из Сан-Диего, был найден с пулей в голове в номере мотеля на Пасифик-Бич. Американские копы пребывали в недоумении, почему у каждой жертвы во рту торчит банка Пепси. Гуэре Мендес, конечно же, нанес ответный удар. Эрик Мендоса и Савадор Маришаль предпочли Пепси, и их обугленные тела обнаружили в еще дымящихся машинах на пустом паркинге в Чула-Виста. Барреры ответили в том же духе, и на несколько недель Чула-Виста превратилась в стоянку для сожженных машин с изувеченными трупами внутри. Но Барреры ясно дали всем понять, мы здесь, Пендеджус. Гуэра пытается управлять Лапласой из Кальякана, но мы-то тут, мы местные. Нам только руку протянуть, и мы достанем кого угодно, в Бахе или Сан-Диего. А если Гуэра такой крутой, так чего же не может дотянуться до нас, на его же собственной территории в Тихуане? Почему же Гуэра до сих пор не убил нас? Ответ прост, друзья мои, силенок не хватает. Он засел в своем особняке в Кульякане. И если желаете принять его сторону, что ж, вперед. Но, братья, он там, а мы тут. Действие Гуэра — демонстрация его слабости, а не силы. Потому что правда в том, что ресурсы у него на исходе. Возможно, он еще крепко держит Синалоа, но их родной штат ему недоступен. Без использования Лапласа Гуэра приходится платить Альверде за переправку наркотиков через Сонору или Абрега, за переправку через залив, и можно поспорить, что эти два жаднеющих старых козла дерут с него три шкуры за каждую унцию товара, проходящего через их территорию. Нет, с Гуэра, считай, кончено. Убийство им дядьев Баррера, тети и двоюродных братьев и сестер — это так, трепыхание рыбы на палубе. Сегодня день мертвых, а Адан с Раулем все еще живы. И это уже кое-что, это требуется отпраздновать. Что они и делают в их новом диско-клубе в Пуэрто-Валарта. Гуэра Мендес совершает паломничество на кладбище Хардинес-дель-Валле в Кульякане, к склепу без таблички с резными мраморными колоннами, барельефами и куполом, украшенным фресками двух ангелочков. Внутри склепа на стене цветные фотографии Клаудии и Гуэрито, его двух ангелитус, ангелочков, и Пилар, его эспоза и Эквирида, возлюбленная. Согрешившая, но по-прежнему любимая, Гуэро принес с собой оффренда а лос муэртос с подношением мертвым. Для своих ангелитус он принес папель пикадо, скелетиков и маленьких животных, вырезанных из гофрированной бумаги, а еще печенье и конфеты в форме черепов с их именами, выведенными глазурью, и игрушки, маленьких куколок для нее, солдатиков для него. Для Пилар он принес цветы, традиционные хризантемы, ноготки и гребешки, сплетенные в виде крестов и венков, а еще гробик, сделанный из сахарной ваты, и маленькие печеньицы с семечками амаранта внутри, она их обожала. Гуэра опускается у могил на колени и раскладывает подарки, потом наливает свежей воды в три чаши, чтобы они могли помыть руки перед пиром. Снаружи маленький оркестрик Нортено, духовой, играет веселую музыку под бдительным присмотром целого отряда Сикариус. Рядом с каждой чашей Гуэра кладет чистое полотенце, затем устраивает алтарь, тщательно расставляя поминальные свечи, блюда с рисом и бобами, засахаренные ломтики тыквы и батат. зажигает ароматическую палочку кампур и садится на пол. Он вспоминает вместе с ними о пикниках, о плавании в горных озерах, семейных играх в футбол. Он обращается к ним вслух и будто слышит их ответы и нежную музыку, что доносится снаружи. «Скоро и я присоединюсь к вам», — говорит он жене и детям. «Не так уж скоро, но ждать осталось недолго. Мне надо успеть кое-что сделать. Надо накрыть стол для Баррера и завалить его горькими фруктами, водрузить сахарные черепа с их именами, Мигель Анхель, Рауль, Адан, отправить их души в ад. В конце концов, сегодня же день мертвых». «Диско-клуб, — думает Адан, — настоящий памятник вульгарности. Интерьер ля Сирены, придуманный Раулем, оформлен в стиле подводного мира. Гротескная неоновая русалка ля Сирена плывет над парадным входом, стены внутри сделаны в виде коралловых рифов и подводных пещер. Вся левая стена — огромный резервуар, наполненный 500 галлонами соленой воды. Цена этой стеклянной стены заставила Адана содрогнуться, не говоря уже о стоимости экзотических тропических рыб, желтых, синих и пурпурных акантурусов по $200 каждая, рыбок-ежей по $300, а какие-то рыбки в желтых и черных пятнах обошлись по 500, а еще дорогущие кораллы, и уж, конечно, Раулю потребовались всякие их разновидности, кораллы-мозговики, грибовидные, цветочные, кораллы в форме пальцев, будто руки утопленника, показавшиеся из воды, и натуральные скалы с окаменевшими водорослями, переливающиеся багровым в лучах прожектора. Из дыр в скале и кораллах высовывали головки угри, черно-белые и коричневые мурены. Поверх камней ползали крабы, плавали креветки в искусственно созданных потоках. А справа, в центре, ниспадал настоящий водопад. «Но это же не имеет никакого смысла», — доказывал Адан брату, когда все еще было только в проекте. «Как может быть водопад под водой?» «Ну, захотелось мне водопад, и все», — ответил Рауль. «Распрекрасный довод», — злился Адан, — «ему просто захотелось. А под водопадом грот с плоскими камнями, которые служили постелью для пар, пожелавших расслабиться». Адан радовался только одному, что хоть гигиена соблюдается, грот постоянно омывается струями водопада. Столики в клубе все из ржавого перекрученного металла. Столешницы, инкрустированные морскими раковинами, переливаются в электрическом свете, танцпол раскрашен под океанское дно, дорогие светильники создают эффект синей ряби, и танцоры словно плавают под водой. Обошелся клуб в целое состояние. «Ладно, строй, но смотри», — предупредил Адан Рауля, — «чтоб приносил прибыль». «А то нет», — откликнулся Рауль. Если по-честному, пришлось признать Адану, у Рауля вкус может быть и жуткий, но он гений по части создания клубов и ресторанов, которые и сами по себе доходные и бесценны, как центры для отмывания наркодолларов, которые сейчас полноводной зеленой рекой текут из Эль-Норте. Сегодня клуб забит под завязку. Не только от того, что сегодня Эль Диас де лос Муэртес, но и потому, что Ля Сирена — потрясное местечко даже в этом курортном городке, где столько конкурентов. А весной, во время ежегодной пьяной оргии, известной как «Весенние каникулы», американские студенты слетятся в клуб и оставят тут еще больше чистых американских долларов. Но сегодня посетители в основном мексиканцы, друзья и партнеры братьев Баррера, которые пришли праздновать с ними. Мелькают, правда, и туристы-американцы, прознавшие про клуб, немного европейцев, но ладно, они никому не мешают. Сегодня тут никакими делами заниматься не будут, как, впрочем, и в любой другой вечер тоже. Существует неписанное правило, что все легальные заведения в курортных городках крепко-накрепко закрыты для любой незаконной деятельности. Никаких сделок с наркотиками, никаких встреч и уж, конечно, никаких разборок. Туризм после наркотиков самый крупный источник иностранной валюты в стране. А потому никто не желает отпугивать американцев, британцев, немцев и японцев, оставляющих доллары, фунты, марки и иены в Масатлане, Пуэрто-Валларте, Кабо и Сан-Лукасе. У всех картелей есть ночные клубы, рестораны, дискотеки и отели в этих городках, и интересы владельцев сильно пострадают, если турист поймает шальную пулю. Кому охота видеть в газетах заголовки о кровавой перестрелке со снимками трупов, валяющихся на улице? Так что между Пасадорос и правительством существует что-то вроде соглашения. Ребята, устраивайте свои дела где-нибудь подальше. Слишком тут много крутится денег. Развлекаться в этих городках вы можете, но без стрельбы. И сегодня вечером они уж точно отрываются на всю катушку, думает Адан, наблюдая, как Фабиан Мартинес танцует не то с тремя, не то с четырьмя немками-блондинками. Слишком крупным бизнесом приходится Адану управлять. Нескончаемый круговорот, отправка товара на север, деньги, поступающие на юг. Надо постоянно улаживать дела с Урахуэла, затем переброска кокаина из Колумбии в Мексику. Вечный риск, доставит его в целости и сохранности в Штаты или нет. Переработка там в крэк, после чего продажа розничным торговцам, доставка наличных назад в Мексику и отмывание денег. Какая-то доля идет на удовольствие, но огромная часть уходит на взятки. Серебром или свинцом. Плата оплому. Один из подручных Баррера попросту заходит к начальнику местной полиции или к армейскому начальнику с сумкой, набитой наличными, и ставит перед ним выбор именно в этих самых словах. Плата оплому. Смысл вполне ясен. Ты можешь стать богатым или мертвым. Выбирай сам. Если они выбирают богатство, то ими занимается Адан. Но если они выбирают смерть, то дело переходит к Раулю. Большинство людей, конечно, выбирают богатство. «Коно», — думает Адан, — «да большинство копов и планировали хапнуть. Им даже приходится покупать себе должности у начальников или выплачивать тем ежемесячную долю от мордида. В точности как франчайзинг. Вид лицензирования, когда компания — владелец известной торговой марки — предоставляет другой компании право ставить эту торговую марку на свою продукцию, при этом контролирует качество и так далее. Самые легкие деньги на свете. Деньги ни за что. Только смотри в другую сторону, окажись в другом месте, не заметь зла, не рассказывай про него, и ежемесячные выплаты будут поступать сполна и вовремя.